Глава 6. Ларбонери. Ларбонери они увидели издалека, над залитым солнцем морем. Он был зеленым, изумрудным, как тот мох, что рос в школе волшебников у фонтана. Когда они подплыли ближе, на общем зеленом фоне стали вырисовываться листья и стволы деревьев, темные тени под ними, дороги и дома, а потом и лица, и пестрая одежда людей, и пыль под ногами. Все, что представляет собой обычный обитаемый остров. И все-таки основным цветом Ларбонери был зеленый, ибо каждый акр его, где не ходили люди и не стояли дома, был отдан низеньким с округлыми кронами деревьям урба, листьями которых питаются мелкие черви, вырабатывающие шелковое волокно. Потом это волокно, превращая его в шелковые нити, пряли мужчины, женщины и дети Ларбонери. В сумерки над Ларбонери снует множество маленьких серых летучих мышей, которые питаются шелковичными червями. Однако им позволено поедать их. Шелководы терпят их и не убивают. Они вполне серьезно считают дурным предзнаменованием убить серокрылую летучую мышь. Ибо, по их мнению, если уж люди живут за счет червей, то серые мыши, конечно, имеют на это право. Дома на острове были довольно странные, с маленькими окошками в почти глухих стенах. Их со всех сторон окружали заросли деревьев урба, стволы которых казались совершенно зелеными от облепивших их мхов и лишайников. Когда-то это был богатый остров, как и большинство островов дальних пределов, и былой достаток все еще ощущался в нарядно окрашенных и красиво убранных внутри жилищах, в больших, полных прялок и ткацких станков мастерских, расположенных как в жилых домах, так и в отдельных зданиях. По-прежнему красивы были отделанные камнем набережные в гавани главного порта Ларбонери – Сосары, у пирсов которой могли бы одновременно пришвартоваться несколько торговых галер. Но сейчас в порту не было ни единого судна. Краска на стенах жилых домов поблекла, облупилась, а мебель в них заметно обветшала. Прялки и ткацкие станки большей частью молчали в бездействии, покрытые пылью и паутиной. «Колдуны?» – спросил мэр города Сосара – коротенький человечек с лицом таким же твердым и коричневым, как земля под его ногами. «Никаких колдунов на Ларбонери нет и быть не может». «Да неужели?» — не то восхитился, не то изумился ястреб. Он сидел с местными жителями, и их было человек 8 или 9, и потягивал здешнее венцо из ягод урбы, слабенький горьковатый напиток. Ему уже пришлось рассказать им о том, что ищет он в южном пределе некий лазаревый камень. Однако внешность свою он на этот раз менять не стал, только велел Арену спрятать меч в лодке, как обычно, но волшебного посоха в его теперешнем уменьшенном виде все равно никто бы не заметил. Местные жители казались поначалу какими-то сердитыми, неприветливыми и чуть что готовы были вспылить, только предельная вежливость и природное чутье ястреба, умело выбиравшего слова и темы для разговора, заставили их чуть более ласково смотреть на непрошенных гостей. «Удивительные у вас тут люди, все с деревьями возятся», — сказал после долгой паузы ястреб. «А что, как заморозки ударят?» «Это ничего», — ответил тощий человек на дальнем конце заваленки. Местные все сидели в ряд, прислонясь спинами к стене гостиницы под нависающим козырьком тростниковой крыши. Босые ноги их были выстроены в одну линию. Прямо за этой линией по земле стучали теплые капли тихого апрельского дождя. «Да, заморозки — это пустяки», — подхватил мэр. «Дождь, вот беда! От дождя коконы гниют. И уж если он польет, то никому его не остановить. И раньше не могли». Он самым решительным образом был настроен против колдунов и колдовства. Кое-кто из остальных, похоже, думал иначе. «Никогда раньше в это время года дождь не шел», — сказал один из них. «Впрочем, тогда еще старик жив был». «Кто? Старик Милди? Ну так что ж, теперь-то он умер», — откликнулся мэр. «Его еще садовником звали», — сказал тот тощий из дальнего конца. «Да, точно, звали его так», — подхватил другой. И тишина повисла, словно дождевое облако. В единственной комнате для постояльцев, что имелось в местной гостинице, сидел у окна Арен. Он снял со стены старую трехструнную лютню с длинным грифом. Такие когда-то были широко распространены здесь, на Шелковом острове. И теперь тихонько наигрывал на ней, пытаясь настроить. Музыка его звучала не громче стука дождевых капель по тростниковой крыше. «На рынках Хорта я видел всякие дрянные ткани, которые выдавали за шелка с Ларбанери», — сказал ястреб. «Кое-какие из них и впрямь напоминали ваши шелка, но ни одной настоящей шелковой ткани с Ларбанери я там не видел». «У нас несколько сезонов подряд неудачные», — ответил тощий. «Уж лет пять поди». «Пять лет и есть, как раз с осеннего ранодетствия», — прошамкал добродушно какой-то древний старик. «В аккурат с того дня, как старый Милди помер». «Да, взял вот и помер, а ведь он куда моложе меня был. Да и помер-то прямо накануне равноденствия». «Ну и что ж, что шелка не хватает, зато цены на него растут», — заявил мэр. «За один рулон синего шелка сердца мы теперь получаем столько, сколько раньше за три». «Если бы! Где торговые корабли-то? Да и цвет синий совсем не тот», — сказал тощий, и они, по крайней мере, полчаса спорили по поводу качества красок, которыми пользуются теперь в общественных мастерских. «А кто у вас краски делает?» — спросил ястреб. И тут же посыпались новые жалобы. Самым главным было то, что лучшими красильщиками Островна издавна считались члены одной семьи, причем вроде бы семьи колдунов. Может, когда-то они и правда были колдунами, да только теперь свое мастерство утратили. Потеряли ключи к нему, а никто другой так эти ключи и не подобрал. Как горько заметил все тот же тощий человек. С этим согласились все, кроме мэра. Все считали, что знаменитый синий шелка Ларбанери и несравненный алый драконов огонь, которые носили когда-то давно королевы в Хавнаре, стали теперь уже не те. Что-то из них ушло. То ли беспричинные дожди были виноваты, то ли природные красители, то ли мастера. «А может, глаза?» – ехидно спросил тощий. «Глаза тех, кто не может отличить небесную лазурь от синей глины!» – и глянул на мэра. Тот вызова не принял, и снова все погрузились в молчание. Легкое вино, казалось, сделало их настроение лишь более кислым. Лица помрачнели, никто не говорил ни слова, и лишь дождь стучал по листьям бесчисленных садов в долине, да где-то внизу шептало море, недалеко, в конце их улицы. И в темноте за закрытыми дверями гостиницы мурлыкало что-то лютня. «Он петь-то умеет, твой парнишка, что больше на девку смахивает?» – спросил мэр. «О да, петь он умеет. Спой-ка нам, сынок». «Я не могу заставить эту лютню перестать играть в миноре», – Арен с улыбкой высунулся из окна. «Ей, видно, хочется плакать. Что вам угодно послушать, дорогие хозяева?» «Что-нибудь новенькое», – пробурчал мэр. Лютня слегка вздрогнула, когда юноша коснулся ее струн. «Может быть, это будет для вас новинкой», – сказал он и запел. По белым отмелям солея, где ветви красные склонили, деревья пышные в цвету, бредет в тоске невыразимой, в тоске по милому супругу, склонив, подобно белой ветви, свою прелестную головку и ожидая скорой смерти. В своей печали бесконечной, двумя вот этими ветвями, цветущей красною и белой, клянусь я, Сериадх, запомнить, что погубило эти жизни, запомнить, навсегда запомнить, жестокую несправедливость, быть Эльфаран достойным сыном и Морреда, что славен вечно. Они так и застыли, с горькими, упрямыми выражениями на лицах, усталые, уронив натруженные руки. Сидели, не шевелясь, в теплых дождливых сумерках южного вечера и слушали песню, похожую на тоскливый крик лебедя над холодными водами Эа, лебедя, потерявшего свою подругу. И еще некоторое время, когда Арен уже кончил петь, сидели они, по-прежнему не двигаясь. «Странная какая-то музыка», — сказал один неуверенно. Другой, видимо, полагающий, что Ларбанери — центр вселенной, заявил: «Иноземная музыка всегда какая-то странная да мрачная». «А вы нам что-нибудь свое спойте», — сказал ястреб. «Я бы и сам с удовольствием что-нибудь веселое послушал. Парень тому вечно поет о древних героях, что давно во славе почили». «Ну давай, что ли, я спою», — вызвался последний из говоривших и ударил по струнам арфы. Песня его была о распрекрасном бочонке, полном доброго венца, и «Хей-хоу, как здорово мы живем!» Но никто почему-то подпевать ему не стал, и он в полном одиночестве выкрикивал все тише свое «Хей-хоу!» «Ну вот, уже петь-то никто как следует не умеет», — сердито сказал он. «А все молодежь это, все чего-то меняют да делают по-другому, а старые песни не знают вовсе». «Да не в этом дело», — сказал тощий. «Просто теперь уж никто ничего как следует не умеет. Все кругом как-то не так». «Да, точно», — прошамкал самый старый. «Ушло счастье то. Вот ведь какая штука. Была удача, да вся вышла. После этих слов говорить оказалось особенно не о чем. Жители по двое-трое разошлись по домам, и вскоре ястреб остался в полном одиночестве на заваленке под окном их комнаты. И тут, наконец, волшебник рассмеялся. Но невеселый то был смех. В комнату, где сидел с лютней Арен, вошла застенчивая жена хозяина гостиницы и приготовила им постели на полу. Потом потихоньку вышла, и они улеглись спать. Однако высокие балки комнаты оказались прибежищем множества летучих мышей. Через незастекленные окна комнаты всю ночь напролет взлетали и вылетали с тонким и пронзительным писком мыши. Только на заре, вернувшись наконец в свои гнезда, они успокоились и аккуратными серыми кулючками свесились с балок головами вниз. Возможно, из-за непрерывно снующих мышей Арен спал тревожно. Он уже много дней не спал на берегу, тело отвыкло от неподвижности земли, и ему все казалось, едва он начинает засыпать, то земля под ним качается, качается, качается, будто волны. А потом начинает ускользать, проваливаться, и он в ужасе просыпался. Но когда, наконец, ему удалось по-настоящему заснуть, то он оказался прикованным цепью к скамье работоргового судна. Рядом были еще такие же рабы, только все мертвые. Он несколько раз просыпался, пытаясь прогнать этот кошмар, однако, заснув, снова возвращался на ту же палубу. И он был там совсем один, намертво прикованный цепью. И тут чей-то странный тягучий голос прозвучал у него в ушах. «Освободись от оков! Пусть падут твои цепи!» Он попытался встать и, как ни странно, встал. И тут же оказался на мрачной бескрайней вересковой пустоши, небо над которой было затянуто тяжелыми тучами. Что-то ужасное таилось и в самой этой местности, и в плотном воздухе над ней. Ужас! Ужас окружал его со всех сторон. Он находился как бы внутри этого ужаса, и не было перед ним пути, чтобы выбраться оттуда. Он должен был непременно отыскать этот путь, но не видел ни одной тропы, пути не было. А сам он был маленький, словно младенец, словно муравей, а ужасное пространство, казалось, не имело границ, не имело пределов. Он попытался идти куда-то, споткнулся и проснулся. Тот страх теперь, когда он проснулся, как бы притаился внутри него, но от этого не стал ни меньше, ни слабее. Арену показалось, что черная тьма комнаты душит его, и он стал искать звезды в неясном видимом проеме окна. Но хотя дождь и прекратился, звезд на небе не было. Он лежал без сна и боялся, а летучие мыши сновали взад-вперед на своих бесшумных перепончатых крыльях. Порой Арен различал их невероятно тонкий писк, почти на пределе возможности человеческого слуха. Утро было ясное, и они вышли из дому рано. Ястреб честно порасспрашивал всех о Лазаревом камне. Хотя никто из местных и не знал, что это за камень, у каждого нашлась своя теория относительно его поисков, и в итоге разгорелся спор. Ястреб внимательно слушал, стараясь уловить нечто совсем иное, камень его не интересовал. В конце концов, они с Ареном пошли по той дороге, которую присоветовал мэр. Дорога вела к карьерам, где добывали синий минерал для окраски тканей. Однако вскоре ястреб свернул куда-то в сторону. «Должно быть, вот этот дом и есть», — сказал он. «По их словам, здесь живет семья тех потомственных красильщиков, что раньше считались колдунами, да только силы у них теперь не осталось». «А есть ли смысл разговаривать с ними?» — спросил Арен. История с Харе была еще слишком свежа в его памяти. «Откуда же это началось здешнее невезение?» — сказал волшебник резко. «Должна же быть точка отсчета». Словно есть какая-то прореха, в которой утекло все счастье и благополучие Ларбанери. Мне нужен проводник к этому месту. И он двинулся дальше. Арену оставалось только последовать за ним. Дом красильщиков стоял на отшибе и со всех сторон был окружен зарослями урба. Когда-то это было добротное каменное строение, но теперь и сам дом, и деревья вокруг пришли в полное запустение. Выцвевшие коконы шелковичных червей, которые никто так и не собрал, свисали с обглоданных червями ветвей, а земля вокруг деревьев была покрыта толстым слоем мертвых личинок и бабочек. Вокруг стоял запах гнили, и едва они ступили под эти деревья, Арен отчетливо вспомнил тот ужас, что окружал его ночью, во сне. Они не успели подняться на крыльцо, как дверь резко распахнулась, оттуда высунулась седая старуха и злобно уставилась на них какими-то подозрительно красными глазами. Потом заорала: «А ну пошли, вор, черт бы вас побрал, воры, бродяги, полоумные, лжецы, недоноски паршивые! Убирайтесь вон, говорю, чтоб вам в жизни удачи не было!» Ястреб остановился, казалось, несколько озадаченный, потом быстро сотворил какой-то странный жест и пробормотал: «Минуй нас!» Завидев это, женщина сразу перестала визжать и уставилась на него. «Ты зачем это сделал?» «Чтобы отвести твое проклятие». Она еще некоторое время разглядывала его, потом хрипло спросила: «Чужеземцы, небось?» «Да, с северных островов». Она подошла ближе. Сначала, когда старуха начала на них орать с крыльца, Арыну страшно хотелось еще и подразнить ее, но теперь, увидев ее рядом, он смутился. Она была ужасно грязная, одета в лохмотье, изо рта у нее воняло, а в глазах застыла мука мученическая. «У меня нет больше сил, чтобы наводить порчу», — сказала она. «Нет сил». Она повторила жест ястреба. «Этим что же, все еще пользуются там, откуда вы приплыли?» Ястреб кивнул. Он внимательно наблюдал за ней, и она тоже не сводила с него глаз. Лицо ее понемногу ожило, выражение стало более осмысленным. Она спросила: «А где же твой посох?» «Я его здесь не показываю, сестра». «Что ты, нельзя! При нем тебе здесь жизни не будет. Когда у меня еще была сила, мне тоже жизни здесь не было. Вот я свою силу и потеряла. Все позабыла, что знала, все слова, все имена. Они, как тоненькие паутинки, выползали через мои глаза и рот в никуда. Видно, в мире где-то есть дыра, и через эту дыру уходит свет, а вместе с ним и нужные слова. Ты знаешь об этом? Мой сын сидит и целыми днями смотрит во тьму, пытаясь высмотреть где-то прореха в ткани мироздания. Он говорит, что видел бы лучше, будь он слепым. Он потерял руку, когда был красильщиком. Мы знаменитые красильщики Сларбанери. Смотри!» Она потрясла перед ними своими худыми, но когда-то сильными руками, до плеч покрытыми несвымающимися тусклыми разноцветными разводами. «Это уж никогда не отойдет», — сказала она. «Зато мозги отмываются начисто. Добила. Никаких следов не остается. А ты-то сам кто?» Ястреб ничего не ответил, только посмотрел женщине прямо в глаза, и даже Арену, который наблюдал за ними со стороны, стало не по себе. Старуха, сразу задрожав, прошептала: «Я тебя узнаю». «О да, подобный всегда узнает подобного, сестра». Странно было видеть, как она в ужасе отшатнулась от волшебника, словно пытаясь убежать прочь, и в то же время потянулась к нему, стремясь пасть перед ним на колени. Он крепко взял ее за руку и удержал от этого. «Ты хотела бы вернуть назад свою силу, вспомнить свое мастерство, подлинные имена. Я могу дать тебе это». «Ты великий человек», — прошептала она. «Король теней, правитель темной страны». «Нет, я никакой не король. Я просто человек, просто смертный, брат твой и подобен тебе. Но ты ведь никогда не умрешь». «Умру. Но потом вернешься и будешь жить вечно». «Нет, и никто из людей этого не может». «Значит, ты не тот великий человек, что приходит во тьме», — сказала она как-то напряженно. И теперь смотрела на него вопрошающе, но не так испуганно. «Но ты тоже великий человек. Неужели их двое? Как твое имя?» На мгновение жесткое лицо ястреба помягчело. «Этого я сказать тебе не могу», — ласково ответил он. «Я тебе открою одну тайну», — сказала старуха. Теперь она выпрямилась и глядела ему прямо в лицо. Какое-то отдаленное эхо былого достоинства слышалось в ее голосе и повадке. «Я не хочу жить, жить и жить бесконечно. Я бы, пожалуй, лучше вспомнила все забытые мной подлинные имена. Но это все ушло, и ничьи подлинные имена теперь значения не имеют, и никаких тайн больше не существует. Хочешь узнать мое имя?» Глаза ее сверкнули. Стиснув руки, она наклонилась вперед и прошептала: «Мое имя Акарен». Потом вдруг громко вскрикнула: «Акарен! Акарен! Мое имя Акарен! Теперь все они знают мое тайное подлинное имя, и нет больше никаких тайн, нет больше истины, нет больше смерти, смерти, смерти!» Она, рыдая, выкрикивала это слово, и брызги слюны слетали с ее губ. «Успокойся, Акарен!» Она замерла. Слезы текли по ее грязному лицу, занавешенному прядями нечесанных седых волос. Ястреб взял это морщинистое, залитое слезами лицо в свои ладони и совсем легонько, нежно поцеловал закрытые глаза старой колдуньи. Она стояла неподвижно. Ястреб быстро склонился к ее уху, прошептал что-то из истинной речи, еще раз поцеловал старуху в глаза и отпустил. Она открыла глаза, некоторое время смотрела на него удивленно и довольно бессмысленно. Так новорожденный смотрит на мать, так порой и сама мать смотрит на свое дитя. Потом старая женщина медленно повернулась и побрела к дому, вошла и затворила за собой дверь. Все произошло в полном молчании. Лицо старухи по-прежнему хранило изумленное выражение. Не нарушая молчания, волшебник повернулся и пошел назад к дороге. Арен последовал за ним. Задавать вопросы он не осмеливался. Пройдя немного, ястреб остановился прямо в одичавшем саду и сказал: «Я взял у нее ее прежнее имя и дал ей новое, а это отчасти новое рождение. Больше ей ничем помочь было нельзя, и никакой надежды у нее не оставалось». Голос его звучал напряженно и глухо. То была настоящая волшебница. Не просто ведьма или знахарка. Она обладала подлинным мастерством и высшим знанием. Она использовала свое искусство для создания прекрасного, гордая, достойная уважения женщина. В этом искусстве была вся ее жизнь. И вот жизнь эта потрачена зря. Он резко повернулся и отошел прочь, куда-то в самую гущу сада. Там он остановился, не оборачиваясь. Арен ждал его на жарком, чуть смягченном, жалкой тенью обглоданных деревьев солнцепеке. Он понимал, что ястребу стыдно взваливать на него груз собственных переживаний. И действительно, юноша ничем не мог ему помочь. Однако в душе он изо всех сил сострадал своему другу. Может быть, не так, как в первые дни своего романтического восхищения и обожания, но испытывая за него самую искреннюю боль, словно из сердца его теперь протянулась прочная нить, связывающая их обоих, и невозможно было порвать эту нить. Ибо в той любви, что он испытывал теперь к верховному магу, больше всего было сострадание, без которого не бывает ни настоящей, ни долговечной любви. Вскоре ястреб вновь подошел к нему. Оба молча двинулись дальше под зеленой сенью деревьев. Было уже очень жарко, земля после вчерашнего дождя успела просохнуть, и дорога пылила у них под ногами. С раннего утра день этот казался Арену холодным и тоскливым, словно в него проник ужас из его снов, и теперь ему были даже приятны жгучие укусы солнца и благодать тени, и он с удовольствием шагал, отбросив всякие размышления относительно конечной цели их путешествия. Такое настроение пришлось кстати, потому что как раз цели-то никакой они пока не достигли. Весь день они провели в карьере, разговаривая с рудокопами. Потом немного поспорили с ними насчет цены тех непонятных камней, которые якобы являлись лазаревыми. Когда они тащились обратно в Сосару, а низкое солнце тяжело било им в затылок, ястреб заметил: «Это голубой малахит, но я не думаю, чтобы в Сосаре знали, что это за камень на самом деле». «Какие-то они здесь все странные», — откликнулся Арен. «И ведь во всем так, они будто совсем одно от другого отличить не способны. Тот тип вчера правильно сказал мэру, что они лазурь от синей глины не отличают. Они жалуются, что настали плохие времена, но не знают даже, когда эти времена начались. Говорят, что работа не клеится, а сами даже не попытаются как-то поправить дела. Для них даже нет разницы между простым ремесленником и волшебником, как будто ручной труд и искусство магии одно и то же. В головах у них, что ли, все перемешалось, все пути, рисунки, действия, цвета. Все для них одинаковое, и все серого цвета». «Да, это верно», — задумчиво проговорил волшебник. Потом некоторое время шел молча, нахохлившись, и был очень похож на настоящего ястреба. Несмотря на невысокий рост, шагал он широко. «Но чего же все-таки им не достает?» — вдруг спросил он. «Радости в жизни», — не колеблясь ответил Арен. «О, да», — воскликнул ястреб и снова задумался. «Я рад», — сказал он наконец, — «рад, что ты выразил мои мысли, сынок. Отчего-то я чувствую себя усталым и глупым. Что-то на душе у меня с утра было скверно, с тех пор, как мы поговорили с ней, с той, что когда-то звалась Акарен. Я терпеть не могу бессмысленных утрат и запустения, и врага я не ищу. Если я непременно должен иметь врага, то, по крайней мере, не желаю искать его сам и встречаться с ним умышленно тоже. Если затеваешь поиски, то целью должно быть сокровище, а не отвратительная тварь». «Там, в конце пути, враг, господин мой», — сказал Арен, и ястреб кивнул. И когда она говорила о великом человеке, о повелителе теней, ястреб снова утвердительно кивнул. «Скорее всего, это именно так», — сказал он. «По-моему, в конце пути мы найдем не только место, которое ищем, но и человека. Зло творится на этом острове. Мастерство утрачено, гордость потеряна. Кругом безрадостная жизнь и запустение. Это, конечно, дело рук служителей зла или служителя. Но только зло это не связано конкретно ни с этим островом, ни с этой Акарен, ни с шелками Ларбанери. След, по которому мы с тобой идем, напоминает след от сорвавшейся и полетевшей вниз покруче повозки, которая вызвала страшный горный обвал. А не могла ли она, Акарен, рассказать тебе побольше об этом враге? Кто он и где находится, и что ему надо? Сейчас не стоило ее спрашивать, сынок, сказал волшебник тихо и печально. Она, без сомнения, могла бы рассказать многое. Даже в ее безумии все еще оставалась значительная доля мудрости. Но я не мог заставлять ее отвечать, она слишком страдала. И он двинулся дальше, снова нахохлившись так, словно его самого мучила боль, от которой он мечтал избавиться. Заслышав вдруг шарканье ног за спиной, Арен обернулся. Их, пыхтя, догонял какой-то человек. Поднятая его ногами пыль, что повисла над дорогой, и рыжие волосы, похожие на проволоку и освещенные закатным солнцем, создавали вокруг его головы нечто вроде красноватого ореола, а невероятно длинная тень его фантастическим образом извивалась и подпрыгивала среди деревьев, росших вдоль дороги. «Стойте!» — кричал человек. «Послушайте! Я нашел! Я нашел!» Он, наконец, догнал их. Арен сначала рукой похватал пустой воздух у бедра, где должна была быть рукоять меча. Потом поискал на поясе украденный нож, потом рука его сама собой сложилась в кулак. Все в полсекунды. Обычившись, он двинулся на незнакомца. Тот был на целую голову выше ястреба и значительно шире в плечах. И вообще, как-то странно задыхался, пыхтел, глядя безумными, вылезающими из орбит глазами. «Должно быть сумасшедший», — подумал Арен. «Я нашел, нашел», — повторял тот неустанно, пока Арен суровым, угрожающим тоном не рявкнул. «Что тебе нужно?» И не начал теснить безумца со всей решительностью. Тот попытался обойти юношу и подобраться к ястребу с другой стороны, но Арен снова вырос перед ним. «Так ты тот самый красильщик из Ларбанери?» — спросил ястреб. И тут Арен понял, как глупо вел себя, пытаясь защитить своего друга. Он отступил в сторону, пропуская незнакомца, который после слов волшебника прекратил задыхаться и судорожно махать руками, огромными покрытыми несмываемыми пятнами краски. Взгляд его стал спокойней, он кивнул в ответ. «Я был красильщиком из Ларбанери», — сказал он, — «но теперь не могу больше заниматься этим ремеслом». Он вопросительно глянул на ястреба, ухмыльнулся и тряхнул своей густой, рыжей, пропылившейся гривой. «Это ты взял имя у моей матери. Теперь я ее не узнаю, а она не узнает меня. Мать все еще сильно меня любит, но только покинула меня, умерла». У Арена до боли сжалось сердце. Но тут он заметил, что ястреб слегка покачал головой. «Нет, нет», — сказал он, — «она не умерла». «Но она умрет, умрет!» «О да, человек всегда сначала живет, а потом умирает», — сказал волшебник. Красильщик, казалось, некоторое время разгадывал смысл этих слов, потом подошел вплотную к ястребу и стиснул его плечи, склонившись над ним. Двигался он так быстро, что Арен не успел ему помешать, однако хорошо расслышал его шепот. «Я обнаружил дыру во тьме. Там, возле нее, стоял король. Он следил за ней. Она в его власти. У него в руке маленький огонек, свеча. Он подул, и свеча погасла. Снова подул. Свеча загорелась. Загорелась!» Ястреб никак не протестовал ни против того, что ему шепчут прямо в лицо, ни против того, что его мертвая хватка держит за плечи. Он только спросил: «Где же ты был, когда видел все это?» «В своей постели». «Спал?» «Нет». «Был за стеной?» «Нет», — ответил красильщик, неожиданно посерьезнел и как будто почувствовал себя неуютно. Он отпустил волшебника и слегка попятился. «Нет, я не знаю. Не знаю, где это было. Но я это место нашел бы, хоть и не знаю, где». «Именно это-то мне и нужно знать», — сказал ястреб. «Я могу помочь тебе». «Как?» «У тебя есть лодка. Ты приплыл на ней сюда и собираешься плыть дальше. На запад поплывешь. Как раз туда, куда и нужно плыть. Там начинается путь, по которому он приходит в наш мир. Приходит, потому что жив, не как те духи или призраки, что перебираются на эту сторону через стену. Совсем не так. Он переходит сюда во плоти. Тело его бессмертно. Я видел, как один лишь его вздох зажигал во тьме потухший свет. Я сам видел это. Лицо красильщика исказилось. В вечернем золотисто-красном свете оно казалось диким и почти красивым. Я знаю, что ему удалось преодолеть смерть, ведь когда-то и я был волшебником. И ты знаешь это, и ты пойдешь туда. Так возьми меня с собой». Тот же вечерний свет скользнул по лицу ястреба, но оно осталось неподвижным и суровым. «Я попытаюсь попасть туда», — сказал он. «Позволь мне пойти с тобой». Ястреб коротко кивнул. «Если поспеешь к часу нашего отплытия», — сказал он прежним холодноватым тоном. Красильщик попятился еще на шаг и застыл, внимательно наблюдая за волшебником. На возбужденное лицо его как бы постепенно наползала тень, взгляд стал странным, тяжелым. Казалось, разумные мысли стараются пробиться сквозь бурю слов и чувств, смущающих его душу. Наконец он молча повернулся и побежал назад, вскоре исчезнув в висевшей над дорогой пыльной дымке, поднятой прежде им же самим. Арен глубоко и с облегчением вздохнул. Ястреб тоже вздохнул, но отнюдь не с облегчением. «Что ж», — сказал он, — «по странным дорогам нас водят странные провожатые. Пойдем, Арен». «Ты же не возьмешь его с нами?» — спросил юноша, идя с ним рядом. «Это уж как он сам захочет». С внезапным гневом Арен подумал: «Нет уж, это еще и как я захочу». Но вслух ничего не сказал, и они пошли дальше в молчании. Встретили их в Сосаре неважно. На таком маленьком острове, как Ларбонери, все становится известно всем, едва успев случиться. И без сомнения, кто-то видел, как они свернули с дороги к дому семьи красильщиков, как разговаривали с сумасшедшим. Хозяин гостиницы был как-то не слишком услужлив, а его жена выглядела до смерти напуганной. Вечером, когда местные жители пришли посидеть на заваленке у гостиницы, то вовсю старались даже не заговаривать с чужеземцами и развлекали собственными шутками-прибаутками. Однако веселья особого не получалось. Смех вскоре стих, и они довольно долго сидели молча. И, наконец, мэр спросил ястреба: «Нашел ты свои синие камни?» «Да, кое-что нашел», — вежливо ответил он. «Уж это, конечно, Попли показал тебе, где их найти». Остальные нарочито громко рассмеялись столь изысканной шутке. «Попли — это, должно быть, тот рыжеволосый человек?» «Сумасшедший! Ты еще к его матери утром заходил». «Я искал волшебника», — сказал волшебник. Тощий человек, что сидел к нему ближе всех, сплюнул в темноту. «А зачем?» «Я думал, что волшебник поможет мне найти то, что я ищу». «Люди приезжают на Ларбонери за шелком», — сказал мэр. «А за камнями сюда ездить нечего. И за колдовством тоже. За всякими там волшебными штучками и фокусами. Здесь живут честные люди и занимаются честным трудом». «Так-так, он правду говорит», — загомонили остальные. «И нам никого другого здесь не надо». «Ни к чему нам чужеземцы, которые все что-то вынюхивают, да суют нос в чужие дела». «Правду, правду он говорит», — раздался целый хор голосов. «Да если б здесь хоть один нормальный колдун нашелся, мы б и ему тут же дали честную работу в ткацкой, да только колдуны ведь и понятия не имеют, как это честным трудом заниматься». «Они могли бы научиться у вас, если бы было чему», — ответил ястреб. «Ваши мастерские пусты. Сады запущены, запасы шелка на складах истощились уже много лет назад. Чем вы занимаетесь здесь, на Ларбонере?» «Мы занимаемся своим делом», — рявкнул мэр, но тут вдруг тощий возбужденно спросил: «А скажи-ка, почему так к нам сюда торговые не приходят? Чем эти торговцы там занимаются в Хорте? Если у нас работа не ладится, так в том, что у них торговля не идет, тоже мы виноваты». Его гневно прервали. Все начали кричать друг на друга, вскочили на ноги. Мэр погрозил ястребу кулаком. Его сосед вытащил нож. Казалось, все посходили с ума. Арен напряженно смотрел на ястреба, ожидая, что тот предстанет перед всеми в сиянии волшебного света и заставит их онеметь перед лицом возродившегося могущества магии. Но он почему-то этого не делал, а сидел и смотрел то на одного, то на другого, слушая их угрозы. И постепенно они затихли. Словно на гнев, как и на веселье, сил у них тоже не хватало. Нож был спрятан, угрозы превратились в обычное ворчание. Потом они начали потихоньку разбредаться, словно псы после драки. Кто бегом, а кто ползком. Когда они остались вдвоем, ястреб встал, вошел в их комнату и долго пил из стоявшего за дверью кувшина. «Пошли, парень», — сказал он, — «с меня на сегодня хватит». «К лодке?» «Да». Он положил две местных серебряных монеты на подоконник в уплату за постой и собрал легкий вещевой мешок. Арен устал, ему хотелось спать, но он оглядел комнату гостиницы, грязноватую и неприветливую, где на балках шевелились бесчисленные летучие мыши, вспомнил прошлую ночь, проведенную здесь, и с готовностью последовал за волшебником. К тому же, подумал он, спускаясь к пристани по одной из темных улочек Сосары, если они отплывут прямо сейчас, то сумасшедший тип по имени Попли наверняка опоздает. Однако он уже ждал их на пирсе. «А, это ты», — сказал волшебник. Ну что ж, залезай в лодку, если хочешь». Попли молча забрался в лодку и скрючился у мачты, словно большая неряшливая собака. У Орена все перевернулось в душе. «Но, господин мой!» — возмутился он. Ястреб обернулся. Они стояли лицом к лицу высоко над водой. «Они все здесь сумасшедшие, но я считал, что ты-то в здравом уме. Почему же ты берешь его с собой?» «Как проводника». «Проводника? Куда он поведет нас? К полному безумию? К смерти? Чтобы наша лодка потонула или ты получил нож в спину?» «Да, он поведет нас к смерти, но по тому пути, которого я не знаю». Орен горячился. Ястреб, хотя и отвечал ему спокойно, все же с трудом сдерживал ярость. Он не привык, чтобы его допрашивали, да еще таким тоном. Орен еще с той минуты, когда он попытался там, на пыльной дороге, защитить ястреба от бросившегося на него безумца, понял, насколько бесполезны, бессмысленны все его старания. С горечью он ощутил, что его любовь и преданность своему господину, столь сильная еще сегодня утром, сейчас будто разбилась о каменную стену. Никому его преданность была не нужна. Он не в силах был защитить ястреба, ему даже не было позволено принимать самостоятельные решения. Ему не позволено даже понять цель затеянных им поисков, а сам он не мог догадаться об этом. Его просто вели за ручку. Бесполезного и беспомощного, словно дитя. Однако ребенком он уже не был. «Я не стану спорить с тобой, господин мой». Он старался говорить ледяным тоном. «Но это в высшей степени неразумно». «Да, это в высшей степени неразумно. Мы идем туда, где разум бессилен. Ты пойдешь со мной или нет?» От гнева у Орена на глазах выступили слезы. «Я уже давно сказал, что пойду с тобой повсюду и буду служить тебе. Я не нарушаю данного мной слова». «Вот это хорошо», — мрачно сказал волшебник, и уже будто бы отвернулся, но потом снова посмотрел Орену прямо в лицо. «Ты очень нужен мне, Орен, а я тебе. И вот что я скажу. Сейчас я уверен, что мы идем тем путем, который предназначен для тебя, и ты должен пройти его. Не из покорности или верности мне, но потому, что так было предначертано судьбой еще до того, как мы с тобой впервые встретились, до того, как ты ступил на берег острова Рог, до того, как ты покинул Энлад. Ты не можешь ни сойти с этого пути, ни повернуть назад». Голос его звучал по-прежнему сурово, и Орен отвечал ему не менее мрачно. «Как же могу я повернуть назад, не имея лодки? Как вернусь я назад отсюда, с самого края света?» «Это, по-твоему, край света? Нет, он гораздо дальше, но мы вполне можем еще до него добраться». Орен коротко кивнул и спрыгнул в лодку. Ястреб отвязал конец от причала и поднял волшебный ветер. Едва они вышли из мрачной пустой гавани Ларбанери, стало холоднее. Вольный ветер подул с чернеющего в северной стороне открытого моря, а луна расстелила серебряную дорожку прямо перед ними и поплыла рядом по левому борту, когда лодка, огибая остров, двинулась к югу.